Наша жизнь, она должна быть похожа на свечу. Не та, которая украшает дом или, может быть, шкафчик, а та, которая горит. И так вот написано: «Вы свет миру». «Светя другим, сгораю сам, стремлюсь душою к небесам. Хоть путь тернист и узок мой, молю, Господь, прибудь со мной. Не оставляй меня на миг, чтобы в этом мире не погиб. Рассей вокруг меня ты тьму, тогда, Господь, твой путь пойму. Твои великие дела, да будет Господу хвала, да будет свет твой все во всем. Тебе, Господь, пою псалом, и сердцем верю, верю я, твое навеки я дитя».